Джинни достала два подсвечника с большими круглыми ручками. На каждом высилась бесформенная груда белого воска. Она зажгла лучину от огня в камине и поднесла ее сначала к одному подсвечнику, потом к другому. Затем отдала один мне, а другой — Летти. «У вас что, нет электричества?» — спросил я. На кухне с потолка свешивались большие старые лампочки. Нить накаливания у них светилась. «В той части дома нет», — ответила Летти. «Кухня новая, более или менее. Когда идешь, прикрывай ладонью свечу, чтобы не погасла». С этими словами она сложила ладонь чашечкой и поднесла к пламени. Я сделал, как она, и направился следом. Черный котенок вышел за нами из кухни через белую деревянную дверь и, спрыгнув за порог, оказался в доме. Вокруг была темнота. И наши свечи отбрасывали гигантские тени. Пока мы шли, мне казалось, что из-за них все приходит в движение. Дедовые часы, чучело животных и птиц. Неужто чучело? Все думал я. Этот сыч шевельнулся, или в пламени свечи мне лишь почудилось, что он повернул голову, когда мы проходили. Стол в коридоре, стулья. Все они двигались, и все стояли как вкопанные. Поднимаясь по ступенькам, мы миновали несколько пролетов и поравнялись с открытым окном. Лунный свет заливал лестницу. Он был ярче наших свечей. Я глянул в окно и увидел полную луну. Ясное небо было усеяно звездами, без числа и без счета. «Вот это луна!» — восхитился я. «Ба любит такую», — сказала Летти Хэмпстек. «Но вчера был полумесяц, а тут полная. А еще шел дождь. Только что шел. И уже нет». «Ба любит, чтобы с этой стороны дома светила полная луна. Она говорит, это успокаивает и напоминает ей детство», — продолжала Летти. «И на лестнице не оступишься». Котенок поднимался за нами, смешно прыгая по ступенькам. Я улыбнулся. В доме на самом верху была комната Летти, а рядом с ней еще одна. Туда мы и вошли. В камине пылал огонь, рассвечивая все вокруг оранжевым и желтым. Комната манила теплом и уютом. В каждом углу кровати стоял столб, и у нее были свои занавеси. Что-то такое я видел в мультфильмах, но в жизни никогда. «Твои вещи уже приготовлены. Наденешь их утром», — объяснила Летти. «Если что, я сплю в комнате рядом. Вдруг что-то понадобится. Ты просто крикни или постучи, и я тут как тут. Ба сказала тебе пользоваться домашней уборной, но туда долго идти, и ты можешь заблудиться. Так что, если захочется, под кроватью стоит ночной горшок, самый что ни на есть обычный». Я задул свечу и нырнул под занавеси в кровать. В комнате было тепло, но постель была холодной. Её тряхнуло. Что-то приземлилось, и по одеялам забарабанили маленькие лапки. Меховой комочек уткнулся мне в лицо и тихо заурчал. Дома все еще хозяйничал монстр. И за ничтожный отрезок времени, который вроде бы извлекли из реальности, случилось столько всего. Отец держал меня под водой в ванне, возможно, пытаясь утопить. Я долго бежал в темноте. Я видел, как отец целует и трогает существо, называвшее себя Урсулой Монктон. Страх не оставил меня. Но тут, на подушке, лежал котенок. Он урчал мне в лицо и в такт своему урчанию мерно подрагивал. Я очень скоро заснул.